Но вот проснулся Дзе и слышит, что кличет его хозяин, почтенный Мо. Он привел с собой колченогую ослицу и велел приемышу пасти ее в стаде. Парень потянул за веревку. «Ночью мне досталась жена принцесса», — усмехнулся он. «В день нашей свадьбы разливалось яркое сияние, а нынче... Что досталось мне нынче? Это колченогая тварь!» Взобравшись на круг животного, он хорошенько уселся, как на вале, и попытался погнать ослицу в гору. Но животное, по всей видимости, непривычное к седоку, заупрямилось и вместо того, чтобы идти вперед, стало кружиться на месте. Ослица каждый день тянула мельничный жернов, и ей поваднее было ходить по кругу. Делать нечего. Дзер слез с упрямой скотины, хлестнул ее плетью и потащил за собой. Так добавилась в его стаде еще одна животина. Боясь растерять животных, приемыш не оставлял их ни на минуту. Ему некогда было даже поесть спокойно, и порой он довольствовался сухой коркой, да и старый Мо не давал ему поблажки. То и дело приходил посмотреть, все ли в порядке. Да, днем приемышу жилось нелегко, но зато ночью приходило блаженство. Так и в эту ночь увидел он, а во сне будто веселиться с принцессой женой. Вдруг приходит известие, что на страну идут походом два соседа — страна черных трав и страна радостных волн. Государь Хуасюй повелел зятю цветущему, имевшему воинский чин Дуэя, представить план боевых действий. В Ямыне, дворца сочинителя, тотчас собрались литераторы-книжники. Не спрашивая их совета о том, как надобно строить оборону или вести наступление, цветущий завел высокие разговоры об истинных и честных помыслах, с помощью коих где можно склонить соседей врагов к миру. Многие чиновные люди рвались в бой, но цветущий их советов не принял, и они удалились в смущении. Среди книгачеев оказались двое, представившие бумагу, которые давали согласие ехать к соседям говорить о мире. Обрадованный Цзихуа щедро одарил их и направил к супостатам с посольством. Получив приказ, книжники отправились в путь и сумели уговорить недругов отказаться от похода. Цветущий доложил об этом государю, не преминув приукрасить заслуги своих подчиненных. Обрадованный монарх, посчитав успех посольства за великий военный подвиг, присвоил цветущему титул Хоу, владетеля темной и сладкой волости, а также даровал 9 почетных регалий, возвысив тем самым над всеми вельможами двора. Богатство и знатность цветущего достигли предела возможного. На этот счет есть такие стихи. По совету Вэйсяна мир заключили с кочевниками Сюнну. Ни один полководец не смог бы так обогатить страну, и стало легче распространяться учение о Дао-пути, потому что при Сунах мечтали о мире так же, как в старину. Итак, цветущий удостоился титула Хоу и 9 почетных регалий. Его выезды сейчас поражали ослепляющим великолепием. Одетый в роскошное парадное платье, в шляпе высокого вельможи, с державным скипетром в руке, он разъезжал в изящном экипаже, который везли кони, легкие, как птицы Луань. Вокруг него свита с красными луками и черными стрелами. Слева горцуют всадники, в руках держащие червленые секиры, справа скачут воины с позлоченными топорами.